Глава 8. Воскресным утром Гейтс велел Блэйр одеться, чтобы идти в церковь. Она должна выглядеть леди, насколько это возможно. Завтрак прошел в гнетущей обстановке. Хьюстон была более чем обычно холодна. Казалось, обе они с Апал проплакали всю ночь. Лицо Дункана представляло собой маску мученика, который терпит страдания от окружающих. Сразу после завтрака Апал сказалась больной и удалилась в свою комнату. Гейтс заявил Блэйр, что она убивает мать своим порочным поведением. В церкви было еще хуже. Священнику показалось случившееся с близнецами веселой шуткой, и он вызвал смех прихожан, сообщив, что Ли изменил свое решение относительно того, на какой из девушек он хочет жениться. После службы присутствующие собрались вокруг девушек, желая узнать, что происходит, но Хьюстон превратилась в камень. И когда Ли попытался заговорить с ней, она ответила ему с такой плохо скрытой злобой, что он решил выместить свою ярость и разочарование на Блэйр. Он схватил ее за руку и потащил к ожидавшему их экипажу. Ли швырнул Блэйр на сиденье и поехал из города в южном направлении. Только выехав за город, он замедлил скорость. Блэйр поправила шляпку. «Ты думал, что она улыбнется и скажет тебе что-нибудь приятное?» Он остановил экипаж. «Я думал, что она разумный человек. Игру начали вы вдвоем. У меня и в мыслях не было публично унизить ее. Все, что ты можешь сделать, это помочь мне вернуться в Пенсильванию, а сам вернешься к Хьюстон, станешь перед ней на колени, и я уверена, она простит тебя». Он довольно долго смотрел на нее. «Нет, я этого не сделаю. Ты и я поженимся. Я захватил корзинку для пикника и думаю, что можно перекусить». Ли завязал поводья вокруг поручня, спустился на землю и поспешил помочь Блэйр выбраться из экипажа. Но, обходя лошадь, он остановился. «Кажется, мне в туфель попал камешек», — сказал он и прислонился к дереву, чтобы разуться. Наблюдая за ним, Блэйр вспомнила лицо сестры во время объявления в церкви, потом подумала, что не хочет оставаться в Чандлере и становиться женой этого человека, а затем схватила поводья и легко стегнула ими лошадь, чтобы та двинулась. Ли в эту минуту стоял в одной туфле. Он попытался догнать Блэйр, но скоро остановился, наступив на что-то разутой ногой. Отъехав от Леандера на безопасное расстояние, Блэйр придержала лошадь и медленно вернулась в город. Ей нужно было найти способ выбраться из Чандлера. После сегодняшнего объявления она не сможет просто пойти и сесть на поезд, не возбуждая любопытства. Носить фамилию Чандлер в городе с таким же названием имеет свои недостатки. Завтра приезжает Алан, и, возможно, он ей поможет. Несмотря на то, что она говорила Ли, Блэйр слегка тревожилась, захочет ли Алан остаться с ней после случившегося. В то же мгновение, как Блэйр увидела свой дом, она поняла, что-то случилось. Апал сидела на веранде и, увидев Блэйр, вскочила. «Ты знаешь, где твоя сестра?» Блэйр поспешила вверх по ступенькам. — Она сбежала? Я переоденусь, и мы пойдем ее искать. — Это хуже, — сказала Апал, садясь снова прямо на крыльцо. — Этот ужасный человек, мистер Таггерт, пришел в церковь и объявил во всеуслышание, что он и Хьюстон собираются пожениться, и что свадьба состоится в один день с твоей Леандерой. Что происходит в моей семье? Мистер Гейтс говорит, что этот Таггерт убивал людей ради того, что он сейчас имеет. И я не могу отделаться от мысли, что Хьюстон соглашается на брак с ним потому, что потеряла Леандера и хочет показать всему городу, что может заполучить другого мужа. А он, должно быть, очень богат. Мне невыносима мысль, что она выходит за этого человека из-за его денег. Блэйр села рядом с матерью. — Это я во всем виновата. Апал потрепала дочь по колену. — Тебя всегда было легко вовлечь во что угодно. Не удивляйся, моя дорогая, я знаю своих дочерей достаточно хорошо. Хотя Хьюстон выглядит по-девочкой, я знаю, что именно она всегда подговаривала тебя на самые ужасные проделки. У тебя всегда было доброе сердце, и ты всегда хотела помочь людям. И поэтому я уверена, что ты будешь очень хорошим врачом. Если я когда-нибудь отсюда выберусь и продолжу свое образование, — мрачно ответила Блэйр. Апал теребила лозу клематиса, тянущегося вверх по стене веранды. «Я думала о тебе и о Ли. Сейчас тебе так не кажется, но он действительно очень хороший человек. Думаю, что мало кто хорошо знает его. Рядом с Хьюстоном он был всегда таким спокойным, а последние несколько дней он оживлен. Я никогда его таким не видела. Оживлен? Ты это так называешь? Ли командует мной. Говорит, что я собираюсь выйти за него замуж, что женщина не может быть его помощником в клинике, которую он хочет построить. И вообще, он просто узколобая свинья. А в пятницу вечером ты так не думала? Блэйр отвернулась, чтобы скрыть румянец. Тогда, возможно, нет. Но я выпила много шампанского, светила луна, и эти танцы. Потому так все и случилось. М-м-м, потянула без упрека опал. Какой бы тебе ни казалось та ночь, думаю, что Ли вспоминает ее по-другому. Боюсь, мне нет дела до того, как он ее вспоминает. Сейчас главное — это Хьюстон. Я вернулась сюда и испортила ей жизнь. И теперь она говорит, что собирается выйти замуж за этого мерзкого царя Мидаса, Кейна Таггерта. Как нам предотвратить это? Мистер Гейтс и я собираемся поговорить с ней, как только она вернется домой, и посмотреть, сможем ли мы убедить ее, что существует и другой выход из создавшейся ситуации, нежели тот, к которому она прибегает. Сквозь зелень, окружавшую веранду, Блэйр посмотрела на угол дома Таггерта. «Я глубоко искренне ненавижу этот дом», — с чувством произнесла она. «Если бы Хьюстон не хотелось так сильно посмотреть, что там внутри, нам не пришлось бы меняться местами. Я не провела бы ночь с Леандером, и сейчас бы ей не хотелось так увидеть этот дом. Ей не нужно было бы выходить замуж за варвара. Блэйр, тебе надо отдохнуть сегодня. Почитай книги, которые ты привезла. Оставь нам тревоги о Хьюстон. Кстати, а где Ли? Почему он не привез тебя домой?» Блэйр поднялась. «Пожалуй, я отдохну. Я мало спала этой ночью. А Ли, возможно, подойдет попозже за экипажем. Я не хочу его видеть ни при каких обстоятельствах». Немного поколебавшись, опал согласилась. «Сьюзан принесет тебе поесть. Отдохни, дорогая. Потому что я знаю этот город. Завтра здесь начнется сущее безумие. Как только все узнают о ваших свадьбах, я уверена... О, боже, я даже не хочу об этом думать». Блэйр этого тоже не хотела. И с благодарностью уединилась святая святых в своей комнате, где оставалась весь день. Понедельник оказался хуже, чем Блэйр могла себе вообразить. Завтрак превратился в пытку. Гейтс, не переставая, кричал с набитым ртом, что Блэйр погубила жизнь сестры. А поскольку Блэйр была с ним согласна, ей было трудно защищаться. Опал все время плакала, а Хьюстон сидела с отсутствующим видом, словно не слыша ничего вокруг себя. После завтрака посетители начали прибывать толпами. Они несли с собой всевозможные угощения. Блэйр так давно не жила в маленьком городке, что бесцеремонность этих людей просто напугала ее. Казалось, им до всего было дело. Самым важным был вопрос о том, почему теперь Ли женится на Блэйр. Во всем, что касалось Таггерта, их любопытство не знало предела, и они задавали Хьюстон 1000 вопросов о нем и о его доме. Блэйр поставила один из принесенных кем-то пирогов на стол и выскользнула через заднюю дверь, никем не замеченная. 2 мили до железнодорожной станции она почти бежала, чувствуя, как каждый шаг приближает ее к свободе. Когда Алан приедет, все встанет на свои места. И тогда Хьюстон сможет выйти за Леандера, а Блэйр вернется домой. Она с нетерпением ждала прибытия поезда. А когда он приблизился к перрону, ей показалось, что парень никогда не рассеется. Она увидела Алана, продолжая бежать рядом с поездом, пока молодой человек не спрыгнул на землю и не заключил ее в объятия. Ее не волновало, что жители Чандлера смотрят на них или думают, что она обручена с другим. Только то, что она снова с Аланом, имело для нее значение. «Какая чудесная встреча!» — сказал он, крепче обнимая ее. Она откинулась, чтобы посмотреть на него. Он был таким же красивым, каким она его помнила. Высокий блондин с приятными голубыми глазами. Она начала что-то говорить, когда заметила, что его внимание привлечено к чему-то за ее спиной. Она быстро повернулась, но недостаточно быстро. Одним движением Леандр ловко обнял ее за талию и привлек к себе. — Вы, должно быть, Алан, — мягко произнес Ли, тепло улыбаясь. — Я так много о вас слышал. Но ведь между возлюбленными почти нет секретов, не так ли, дорогая? — Отпусти меня, — сказала она, задыхаясь и пытаясь ответить улыбкой на удивление, написанное на лице Алана. Ткнув Ли локтем в ребра, она обратилась к Аллану. — Разреши представить тебе жениха моей сестры. Это Леандр Вестфилд, а это Аллан Хантер, мой... Ли оборвал ее, ущипнув за бок, и даже три резких удара локтем не заставили его отпустить ее. Он протянул Аллану руку. — Пожалуйста, извините, Блэйр. Она немного возбуждена сегодня от встречи со старым добрым другом. Я ее жених. Мы с ней должны пожениться через 2 недели, даже меньше. Не так ли, дорогая? Всего несколько коротких дней, и ты станешь миссис Леандр Вестфилд. Я знаю, ожидание делает тебя нервной и забывчивой, но давай не будем создавать у твоего друга ложных представлений. И он ангельски улыбнулся Аллану. — Все совсем не так, как кажется, — начала Блэйр. — Этот человек сошел с ума. У него очень странные мысли. Ей удалось отодвинуться от Ли. — Аллан, давай пойдем куда-нибудь и поговорим. Мне нужно очень многое тебе рассказать. Аллан с недоумением посмотрел на Ли, который был выше его на несколько дюймов. — Я думаю, что нам действительно нужно поговорить. Он протянул ей руку. — Идем? И взглянул через плечо на Леандра. — Вы можете отнести мои чемоданы, молодой человек. Ли ловко втиснулся между ними. Для меня было бы большим удовольствием отнести чемоданы друга моей будущей жены. Но сегодня у меня кое-какие затруднения. Вчера мне пришлось пройти 4 мили в новых башмаках, и мои ноги слишком натружены, чтобы выдержать дополнительный вес. Мой врач настоял, чтобы я не давал им никакой нагрузки. — Пойдем, Блэйр, мы подождем твоего юного друга в экипаже. — Ты дрянь! — бросила она ему в то время, как он тащил ее к экипажу. — Интересно, что за врач прописал тебе такое нелепое лечение? — Доктор Вестфилд к вашим услугам, — ответил он и помог ей забраться в экипаж. — Какая необычная лошадь, — сказал Аллан, закидывая назад чемоданы и указывая на лошадь, впряженную в экипаж Ли. — Единственная такая во всей округе, — гордо ответил Ли. — Куда бы я ни ехал, люди видят эту лошадь и узнают ее. И если им нужна помощь, всегда могут найти меня. — Помощь какого рода? — спросил Аллан, забираясь в экипаж. — Я врач, — ответил Ли, ударив лошадь хлыстом и двинувшись раньше, чем Аллан успел усесться рядом с Блэйр. Скорость была такая, что все внутри холодело, а жители города, думая, что он летит на вызов, освобождали дорогу. Он остановился перед домом, который купил для Хьюстон. Я подумал, что это прекрасное место для разговора. Глаза Блэйр расширились. Она не видела этого дома с той самой ночи, когда она и Ли... Мне нужно поговорить с Алланом, а не с тобой. И уж, конечно, не здесь. Место преступления, так сказать? Что ж, я полагаю, мы могли бы пойти в кафе мисс Эмили. У нее есть отдельная комната. Гораздо лучше. Но мне хотелось бы остаться вдвоем с Алланом. Хьюстон и я... Блэйр замолчала, поскольку Ли рванул вперед с такой скоростью, что и она, и Аллан были отброшены назад на сиденье. — А вот и наши голубки. — Ли, тебе следовало рассказать нам о себе и Блэйр, — сказала мисс Эмили. — Когда Нина сказала нам, что ты превратился в больного от любви обожателя, мы все подумали, что это Хьюстон. — Мне кажется, это правда, что любовь слепа, — ответил Ли, подмигивая старушке. — Мы можем воспользоваться отдельной комнатой. Приехал старый друг моей невесты, и мы хотели бы поговорить. Мисс Эмили бросила взгляд на Аллана и улыбнулась. — Вам нужно познакомиться с Ниной, сестрой Леандра. Она такая приятная молодая леди. К моменту, когда все уселись, чай с пирожными уже стоял на столе. Блэйр хмурилась. Аллан все еще выглядел озадаченным, а Ли гордо улыбался. — Если ты не возражаешь, я расскажу Аллану правду, — сказала Блэйр, едва дверь закрылась. — Моя сестра Хьюстон хотела кое-куда пойти и... — Куда? — перебил Ли. Она свирепо посмотрела на него. «Если хочешь знать, в тот вечер она получила приглашение осмотреть чудовищный дом Таггерта. И ей очень хотелось пойти. А единственный способ осуществить это заключался в том, чтобы я выдала себя за нее и поехала с тобой на прием. В любом случае...» — повернулась она к Аллану, и ее голос потерял свой гнев. «Моя сестра хотела поменяться местами лишь на вечер, как мы часто делали в детстве. Так мы и поступили. Просто я не знала, во что ввязалась, потому что он, — она взглянула на Ли, — продолжал сердиться на меня, я имею в виду Хьюстон, а я старалась отделаться от него, но он меня не отпустил. А на следующий день он узнал, что мы поменялись местами, и вообразил, что я хочу выйти за него замуж. Алан некоторое время молчал. «История мне кажется неполной. Я бы сказал, что не хватает половины», — вступил Ли. «Это правда, что близнецы поменялись местами. И я до сих пор не могу понять, как я не заметил этого с самого начала. Я был помолвлен с Хьюстон, этой маленькой ледышкой, поэтому мне следовало догадаться, что это не она, ведь когда я прикасался к Блэйр, она моментально воспламенялась». «Как ты смеешь говорить такие вещи?» Ли выглядел абсолютно невинным. «Я всего лишь рассказываю правду, дорогая. Я привез ее к себе домой на поздний ужин. И как бы это сказать? Наша первая брачная ночь состоялась на пару недель раньше. Алан, все было не так. Я была Хьюстон, и это она любит его. Одному Богу известно, за что, потому что мне этот человек даже не нравится. Он тиран-эгоист и считает, что женщина не может работать в клинике, которую он хочет открыть. Я хочу вернуться домой, работать в больнице Святого Иосифа и выйти за тебя замуж, Алан. Ты должен этому поверить». Алан хмурился и водил вилкой по скатерти. «У тебя должны быть какие-то чувства к нему, иначе ты не...» «Я же сказала тебе», — перебила Блэйр с озабоченным видом. «Я была Хьюстон. Алан, пожалуйста, поверь мне. Я уеду с тобой прямо сейчас». «Только через мой труп», — сказал Ли. «А, наконец-то хоть одна приятная мысль», — сказала она, улыбаясь ему сощуренными глазами. Алан перебил их, повернувшись к Ли. «Скажите мне, вы собираетесь тащить ее к алтарю за волосы?» «У меня почти 2 недели. Ко дню свадьбы она будет умолять меня жениться на ней». «Вы в этом уверены?» — спросил Алан. «Абсолютно», — ответил Ли. «Устроим соревнование? 20-го она или уезжает со мной, или выходит за вас». «Согласен». «Согласен?» — встала из-за стола Блэйр. «Мне кажется, что мне не нужен ни один из вас. Я не собираюсь быть предметом пари, как бессловесное существо». «Сядь!» Ли надавил ей на плечо и усадил на стул. «Ты говоришь, что любишь его, и в то же время ты не можешь устоять передо мной. Так из кого еще ты хочешь выбирать?» «Я вовсе не хочу выбирать. Я хочу выйти замуж за Алана». «Это ты говоришь сегодня. Но со мной ты только начала знакомиться», — самодовольно произнес Ли. «Конечно. Первая встреча была впечатляющей, но...» «Тихо! Сиди!» Он посмотрел на Алана. «Нам нужно установить правила. Первое. Она должна согласиться остаться в Чандлере до 20-го. Из города не уезжать. И второе. Она должна принимать мои приглашения. Она не может запереться в доме Гейтса или выходить только с вами. Во всем остальном полная свобода действия». «Что ж, звучит достаточно справедливо. А что скажешь ты, Блэйр?» Ее первой мыслью было уйти из чайной комнаты и оставить их вдвоем. Но сначала ей захотелось узнать о последствиях. «А если я не соглашусь?» «Если ты не согласишься, а это значит, что ты собираешься улизнуть из города», — сказал Ли. «Я направлю Гейтса за тобой в Пенсильванию. И когда он изложит там эту историю, у тебя уже не будет медицинской карьеры. Если же 20-го ты по ошибке выберешь Алана, я сам куплю тебе билет на поезд и как-нибудь успокою Гейтса». Она поразмыслила и посмотрела на Ли. «Хорошо, но я тебя предупреждаю. Я не хочу выходить за тебя и собираюсь заставить тебя испытать чувство облегчения, когда 20-го покину этот жуткий городишко с Аланом. А до того я собираюсь сделать твою жизнь как можно более невыносимой». Ли повернулся к Алану. «Я люблю женщину, у которой в жилах горит огонь. Пусть победит лучший». Он протянул руку, и Алан пожал ее. Дело было решено.